Глава 23. Леди Дженнет доведена до крайности. Рассказ наш оставляет Джулиана и Мерси на некоторое время и переносится к верхним этажам дома, следуя за ходом событий в комнате леди Дженнет. Горничная передала записку своей барыне Мерси, а потом ушла исполнять второе поручение Грэс Росбери в будуар. Леди Дженнет сидела за своим письменным столом, ожидая прихода женщины, которую она позвала к себе. Только одна лампа разливала свой слабый мягкий свет на книги, картины и бюсты, окружавшие хозяйку, оставляя дальний конец комнаты, в котором стояла постель, почти в темноте. Произведения искусства, скульптуры, портреты, книги — все подарки авторов. Леди Дженнет заполнила свою спальню предметами, которые навевали воспоминания о различных людях, которых она знала в продолжении своей жизни, всех более или менее знаменитых. Многих из них в это время уже не было в живых. Она сидела у письменного стола, откинувшись на спинку кресла, живое олицетворение картины, набросанной описанием Джулиана. Глаза ее были устремлены на фотопортрет Мерси, который лежал на маленькой позолоченной подставке, что позволяло леди Дженнет любоваться им при полном свете лампы. Веселое подвижное лицо старой леди было необычайно расстроенным. Лоб был нахмурен, взгляд суров. Все лицо походило бы на маску, выражавшую готовность к противоборству и сдерживаемое бешенство, если б не блеск и жизнь, еще сверкавшие в глазах. Было что-то невыразимо трогательное во взгляде, который был устремлен на портрет с выражением любви и нежного упрека. Опасность, которой Джулиан так благоразумно опасался, заключалась в других чертах лица. Любовь, которую он так верно описал, выражалась в одних глазах. Они еще говорили о жестокой оскорбленной привязанности, составлявшей одну неизмеримую радость, одну неистощимую надежду последних лет жизни леди Дженнет. Лоб не выражал ничего, кроме твердой решимости держаться обломков этой радости, расшевелить потухшую золу этой надежды. Сжатые губы только красноречиво выражали непреклонную решимость оставить без внимания ненавистное настоящее и спасти священное прошлое. «Мой кумир может быть потрясен, но никто из вас этого не узнает. Я остановлю ход открытий, я погашу свет истины. Я глуха к вашим словам, я слепа к вашим доказательствам. Мне уже 70 лет, и мой кумир — это моя жизнь. Он по-прежнему останется моим кумиром». Тишина в спальне была прервана звуками женских голосов за дверью. Леди Дженнет тотчас встала и схватила фотографию Мерси. Она положила ее изображение вниз между бумагами на столе, но потом вдруг передумала и спрятала между густыми складками кружев, окружившими ее шею и грудь. В этом поступке, в внезапном смягчении выражения глаз, сопровождавшем его, заключался целый мир любви. Через минуту леди Дженнет опять надела маску. Всякий поверхностный наблюдатель, увидевший ее теперь, сказал бы: «Какая суровая женщина!» Дверь отворила горничная. Грэс Росбери появилась в комнате. Она вошла быстро, с вызывающим видом и надменно подняв голову. Она шумно опустилась на стул, на который леди Дженнет молча указала ей. Она ответила на вежливый поклон леди Дженнет, слегка кивнув головой и улыбнувшись. Каждое движение, каждый взгляд маленькой, исхудалой, бледнолицей и бедно одетой женщины выражал дерзкое торжество и говорил так ясно, как слова: «Настала моя очередь! Я очень рада явиться к вашему сиятельству!» начала она, не дав времени леди Дженнет заговорить первой. «Я считала бы своей обязанностью просить свидания, если бы вы не прислали вашу горничную пригласить меня сюда». «Вы считали бы своей обязанностью просить свидания?» очень спокойно повторила леди Дженнет. «Почему?» Тон, которым было произнесено это последнее слово, смутил Грэс. Он ставил большое расстояние между леди Дженнет и ею. Грэс показала, что ее приподняли с кресла и отнесли на другой конец комнаты. «Я удивляюсь, что ваше сиятельство не понимает меня», сказала она, пытаясь скрыть свое замешательство. особенно после того, как вы так ласково предложили мне ваш собственный будуар». Леди Джанет оставалась совершенно бесстрастной. «Я не понимаю вас», — отвечала она по-прежнему спокойно. Характер Грэс подоспел к ней на помощь. К ней вернулась та самоуверенность, с которой она первый раз появилась на сцене. «В таком случае», — продолжала она, — «я должна войти в подробности, чтобы оправдать себя. Я могу только одним способом истолковать необыкновенную перемену в обращении вашего сиятельства. Поведение этой гнусной женщины раскрыло, наконец, ваши глаза на обман, в который она вас ввела. По какой-то причине, однако, вы не заблагорассудили признать меня открыто. В этом тягостном положении я обязана сделать что-нибудь из собственного уважения к себе. Я не могу и не хочу позволить Мерси Мерик изъявить притязание на заслугу возвратить мне мое настоящее положение в этом доме. После того, что я выстрадала, для меня совершенно невозможно это допустить. Я просила бы свидания, если бы вы не послали за мной. Нарочно для того, чтобы потребовать немедленного изгнания этой особы из вашего дома. Я теперь требую этого как надлежащего вознаграждения для меня. Что ни сделали бы вы или мистер Джулиан Грей, я не позволю ей представлять из себя интересную кающуюся. Сил не достает слышать, как эта дерзкая искательница приключений сама назначает время, когда желает объясниться. Слишком оскорбительно видеть, как она величественно выходит из комнаты, а пастор англиканской церкви отворяет для нее дверь, как будто делает мне одолжение. Я могу простить многое, леди Джанет, включая условия, на которых вы считали приличным выгнать меня из вашего дома. Я совершенно готова принять, как выражение с вашей стороны лучшего расположения духа, ваше предложение посидеть в вашем будуаре. Но даже христианское милосердие имеет свои границы. Постоянное присутствие в вашем доме этой негодной женщины, позвольте мне заметить, не только служит признаком вашей слабости, но просто нестерпимым оскорблением для меня». Тут она вдруг остановилась не по недостатку слов, а за неимением слушательницы. Леди Джанет даже не делала вид, будто слушает ее. Леди Джанет с подчеркнутой неучтивостью, совершенно чуждой ее привычкам, спокойно убирала разные бумаги, разбросанные по столу. Некоторые она связывала шнурками, некоторые клала под пресс-папье, некоторые в ящички японского шкапика, занимаясь с удовольствием своим занятием и не обращая никакого внимания на присутствие в комнате другого лица. Она подняла глаза от бумаг, которые держала в обеих руках, когда Грэс остановилась и спросила спокойно: «Вы кончили? Разве ваше сиятельство, послав за мной, имели намерение умышленно оказать мне грубость?» — сердито возразила Грэс. «Я имела намерение, послав за вами, сказать вам кое-что, как только вы дадите мне на это возможность». Непроницаемое спокойствие этого ответа чрезвычайно изумило Грэс. У нее не было наготове возражения. Вне себя от изумления она ждала молча, устремив глаза на хозяйку дома. Леди Джанет положила бумаги и спокойно уселась на свое кресло, приготовляясь со своей стороны начать разговор. «То немногое, что я желаю сказать вам, — начала она, — может заключаться в одном вопросе. Справедливо ли я предполагаю, что у вас нет занятий в настоящее время и что небольшое денежное пособие, деликатно предложенное, будет для вас очень кстати? Вы намерены оскорбить меня, леди Джанет?» «Конечно, нет. Я намерена задать вам вопрос. Ваш вопрос есть оскорбление». «Мой вопрос есть ласка, если вы только поймете его настоящее значение. Я жалею, что вы не поняли его. Я даже не возлагаю на вас ответственности за нарушение приличий общежития, которое вы сделали с тех пор, как находитесь в этой комнате. Я искренне желаю оказать вам услугу, а вы отвергаете мою предупредительность. Мне очень жаль. Оставим этот разговор». Сказав эти слова чрезвычайно спокойно, леди Джанет продолжала убирать свои бумаги и опять стала безразлична к присутствию второго лица в комнате. Грейс раскрыла рот, чтобы отвечать с необузданным раздражением рассерженной женщины, но передумала и удержалась. Она видела ясно, что с леди Дженнет запальчивость бесполезна. Ее возраст и общественное положение были достаточны сами по себе для того, чтобы не допускать никакой запальчивости. Грейс, очевидно, знала это и решилась обращаться с неприятельницей с равнодушной вежливостью. Это был единственный способ, который она могла усвоить себе при сложившихся обстоятельствах. «Если я сказала что-нибудь опрометчивое, я прошу извинения у вашего сиятельства», — начала она. «Могу я спросить, единственно ли для того, чтобы узнать о моих денежных делах и для того, чтобы помочь мне, послали вы за мною?» «Единственно для того», — ответила леди Дженнет. «Вы ничего мне не скажете о Мерси Мерик?» «Решительно ничего. Мне надоело слышать о Мерси Мерик. Желаете вы меня спросить еще о чем-нибудь?» «Я спрошу вас об одном». «Да?» «Я хочу спросить ваше сиятельство, намерены ли вы признать меня в присутствии ваших домашних как дочь покойного полковника Росбери?» «Я уже признала вас как девицу в затруднительных обстоятельствах, имеющую особые права на мое внимание и снисхождение. Если вы желаете, чтобы я повторил эти слова в присутствии слуг, как это ни нелепо, я готова исполнить вашу просьбу». Раздражение Грейс начало одолевать ее благоразумные намерения. «Леди Дженнет», — сказала она, — «это не годится. Я должна просить вас выразиться яснее. Вы говорите о моих особенных правах на ваше снисхождение. Какие права подразумеваете вы?» «Будет тягостно для нас обеих, если мы войдем в подробности», — отвечала леди Дженнет. «Пожалуйста, не будем входить в подробности». «Я настаиваю на этом». «Пожалуйста, не настаивайте». Грейс оставалась глуха к этому увещанию. «Я прямо спрашиваю вас», — продолжала она, — «признаете ли вы, что были обмануты искательницей приключений, которая выдала себя за меня? Намерены ли вы возвратить мне мое настоящее положение в этом доме?» Леди Дженнет опять начала убирать свои бумаги. «Ваше сиятельство, не желаете выслушать меня?» Леди Дженнет подняла глаза от бумаг с прежним бесстрастием. «Если вы настойчиво возвращаетесь к вашей обманчивой мечте, — сказала она, — вы принудите меня настойчиво возвращаться к моим бумагам». «Какая это обманчивая мечта, позвольте спросить?» «Ваша обманчивая мечта выражается в вопросе, который вы сейчас задали мне. Ваша обманчивая мечта дает вам право на мое снисхождение. Никакие ваши слова и поступки не поколеблют моего снисхождения. Когда я нашла вас в столовой, я поступила очень неприлично. Я вышла из себя. Я сделала хуже. Я была так сумасбродна и неблагоразумна, что послала за полицейским. Я должна загладить перед вами, принимая во внимание ваш недуг, то, что поступило с вами таким жестоким образом. Я предложила вам свой будуар, чтобы отчасти загладить это. Я послала за вами в надежде, что вы позволите мне помочь вам, тоже для того, чтобы отчасти загладить это. Вы можете грубо поступать со мною, вы можете говорить в оскорбительных выражениях о моей приемной дочери. Я всему покорюсь, чтобы отчасти загладить свой поступок. Пока вы не будете говорить об одном тягостном предмете, я буду слушать вас с величайшим удовольствием. Когда вы вернетесь к этому предмету, я вернусь к моим бумагам». Грейс посмотрела на леди Дженнет со злой улыбкой. «Я начинаю понимать ваше сиятельство», — сказала она. «Вам стыдно сознаться, что вы были грубо обмануты. Разумеется, вам остается только не признавать ничего случившегося. Пожалуйста, рассчитывайте на мое снисхождение. Я вовсе не обижаюсь. Мне только смешно. Не каждый день знатная дама выставляет себя в подобном положении перед такой неизвестной женщиной, как я. Ваше человеколюбивое внимание ко мне начинается, кажется, с того времени, когда ваша приемная дочь подала вам пример, отослав полицейского». Спокойствие леди Дженнет выдержало даже и это нападение. Она серьезно приняла вопрос Гресс, как искренно сделанный ей. «Я вовсе не удивляюсь», — сказала она, — «что вмешательство моей приемной дочери перетолковано не так. Ей следовало предупредить меня, прежде чем она вмешалась. Но у нее есть недостаток. Она слишком поддается первому впечатлению. Я никогда в жизни не встречала женщины с таким горячим сердцем, как она. Вечно внимательна к другим, вечно забывает о себе. Одно появление полицейского поставило вас в положение, возбудившее ее сострадание, и ее впечатлительность увлекла ее по обыкновению. Это виновата одна я, одна я». Грэс опять переменила тон. У нее хватило настолько проницательности, чтобы заметить, что леди Дженнет способна сражаться с нею ее собственным оружием. «Довольно об этом», — сказала она. «Пора говорить серьезно. Ваша приемная дочь, как вы ее называете, Мерси Мерик, и вы это знаете». Леди Дженнет вернулась к своим бумагам. «Я Грэс Росбери, имя которой она украла, и вы это знаете». Леди Дженнет продолжала разбирать свои бумаги. Грэс встала. «Я принимаю ваше молчание, леди Дженнет», — сказала она, — «как признание вашего умышленного намерения скрыть истину. Вы, очевидно, решили считать искательницу приключений настоящей Грэс Росбери и не совеститесь идти наперекор последствиям этого поступка, заявляя мне в лицо, будто я помешана. Я не позволю таким образом бесстыдно украсть у меня мои права. Вы опять услышите обо мне, миледи, когда канадская почта прибудет в Англию». Она пошла к двери. На этот раз леди Дженнет отвечала так скоро и так ясно, как только можно было пожелать. «Я не приму ваших писем», — сказала она. Грэс сделала назад несколько шагов с угрожающим видом. «Мои письма будут подкреплены свидетелями», — продолжала она. «Я не приму ваших свидетелей». «Не примите, так вам же будет хуже. Я обращусь к закону». Леди Дженнет улыбнулась. «Не стану уверять, что я очень сведуща в этом отношении», — сказала она. «Но я буду очень удивлена, если узнаю, что вы имеете надо мной какие-нибудь права, подкрепляемые законом. Положим, однако, что вы можете обратиться к закону. Вы знаете так же хорошо, как и я, что единственный двигатель в этом случае — деньги. Я богата. Никакие издержки не будут значить для меня ничего. Могу я вас спросить, в таком ли положении находитесь вы?» Этот вопрос заставил Грэс замолчать. Денежных средств у нее решительно не было никаких. Ее единственные друзья находились в Канаде. После того, что она сказала Джулиану Грею в будуаре, ей бесполезно было обращаться к его сочувствию. Словом, в денежном отношении она была решительно не способна удовлетворить свои мстительные стремления. И хозяйка Мэбель Торна прекрасно знала это. Леди Дженнет указала на пустой стул. «Не сесть ли вам опять?» — предложила она. «Разговор ваш вернул нас к тому вопросу, который я задала вам, когда вы вошли в эту комнату. Вместо того, чтобы угрожать мне законом, не лучше ли вам позволить мне помочь вам? Я имею привычку помогать дамам в затруднительных обстоятельствах, и никто не знает этого, кроме моего управляющего, который ведет счета, и меня. Еще раз позвольте мне спросить, не кстати ли будет для вас небольшая, деликатно предложенная, денежная помощь?» Грэс медленно вернулась к стулу, с которого встала. Она стояла возле него, ухватившись одной рукой за верхнюю перекладину и с насмешливой проницательностью устремив взгляд на лицо леди Дженнет. «Наконец, ваше сиятельство, высказываетесь», — сказала она. «Вы предлагаете мне деньги за молчание». «Вы заставите меня вернуться к своим бумагам», — возразила леди Дженнет. «Как вы упрямы!» Грэс крепче ухватилась за перекладину стула. Без свидетелей, без средств, даже без прибежища, по милости ее собственных грубых жестокостей в словах и поступках, к сочувствию других, она почувствовала свое одиночество и беспомощность с безумным отчаянием в эту решительную минуту. Женщина с более тонкой натурой немедленно вышла бы из комнаты. Низкая, жестокая и ограниченная душа Гресс заставила ее поступить совершенно другим образом. Подлое мщение, которому леди Дженнет добровольно подвергла себя, находилось у Гресс под рукой. «Пока», — подумала она, — «есть только один способ посчитаться с вашим сиятельством. Я буду стоить вам как можно дороже. Пожалуйста, имейте ко мне некоторое снисхождение», — сказала она. «Я не упряма, я только немножко неловко в состязании со смелостью знатной дамы. Я исправлюсь, напрактиковавшись. К моему прискорбию мне очень хорошо известно, что я говорю на простом английском языке. Позвольте мне отказаться от него и заменить его вашим. Какую сумму ваше сиятельство?» «Деликатно. Приготовились предложить мне». Леди Дженнет выдвинула ящик и вынула книжечку с чеками. «Наконец настала минута успокоения». Единственный вопрос, оставшийся теперь, состоял в определении суммы. Леди Дженнет подумала. Величина суммы, по ее мнению, зависела от совести. Ее любовь к Мерси и отвращение к Гресс, ужас при мысли, что ее любимица будет унижена, ее привязанность осквернена публичной оглаской, заставили ее, этого оспаривать было нельзя, жестоко угрожать оскорбленной женщине. Как ни ненавистна была Гресс Росбери, ее отец поручил ее в свои последние минуты заботам леди Дженнет с полного ее согласия. Если б не Мерси, Гресс была бы принята в Мэбльторне как компаньонка леди Дженнет и получала бы жалование 100 фунтов в год. С другой стороны, надолго ли с таким характером? Осталось бы Гресс служить своей покровительнице. Ей, вероятно, было бы отказано через несколько недель с годовым жалованием в вознаграждении и с рекомендацией на какое-нибудь приличное место. Какое будет теперь справедливое вознаграждение? Леди Дженнет решила, что жалование за 5 лет и помощь вперед, если окажется необходимо, будут достаточным воспоминанием о правах покойного полковника Росбери и щедрым денежным вознаграждением за то суровое обращение, которое Гресс вынесла от нее. В то же время и для большего успокоения своей совести леди Дженнет решила узнать, какую сумму сама Гресс сочтет достаточной, просто заставить саму Гресс предложить условия. «Мне невозможно сделать вам предложение», — сказала она. «По той причине, что ваша потребность в деньгах зависит по большей части от ваших будущих планов. А мне совершенно неизвестны ваши будущие планы. Может быть, ваше сиятельство будете так добры, что посоветуете мне?» — с иронией сказала Гресс. «Я не могу дать вам совет», — ответила леди Дженнет. «Я могу только предположить, что едва ли вы останетесь в Англии, где у вас нет друзей. Обратитесь вы к закону или нет, вам непременно нужно иметь личные общения с вашими друзьями в Канаде. Права я?» Гресс была настолько догадлива, что поняла значение этих слов. Растолковать этот ответ можно было следующим образом. «Если вы возьмете денежное вознаграждение, вы обязаны не оставаться в Англии и не досаждать мне». «Ваше сиятельство совершенно правы», — сказала Гресс. «Я, конечно, не останусь в Англии. Я посоветуюсь с моими друзьями и обращусь к закону, если смогу, на твои же собственные деньги», — прибавила она мысленно. «Вы вернетесь в Канаду», — продолжала леди Дженнет. «И, вероятно, сначала у вас там будет мало средств к жизни. Принимая это в соображение, в какую сумму вы определите денежную помощь, которая будет вам нужна? Могу я рассчитывать, что ваше сиятельство будете так добры и поправите мой расчет, если он окажется неверен?» — невинно спросила Гресс. Тут опять слова, истолкованные надлежащим образом, имели свое особенное значение. «Я продаю себя на аукционе, и моя оценка будет приноровлена к самой высокой цене, какую ваше сиятельство дадите». Прекрасно поняв это условие, леди Дженнет поклонилась и ждала серьезным видом. Гресс со своей стороны важно начала. «Я боюсь, что мне понадобится более 100 фунтов». Леди Дженнет надбавила в первый раз. «Я тоже так думаю». «Может быть, более 200?» Леди Дженнет надбавила во второй раз. «Вероятно». «Более 300? 400? 500?» Леди Дженнет надбавила самую высокую свою цену. 500 фунтов будет достаточно», — сказала она. Невольно выступивший румянец на лице Гресса обнаружил ее непреодолимое волнение. С самого раннего детства она привыкла старательно рассчитывать каждый шиллинг. Она знала, что у отца ее, обремененного долгами, никогда не бывало более 5 золотых суверенов. Она жила и росла в удушливой атмосфере благородной бедности. Было что-то ужасное в жадном выражении ее глаз, когда они наблюдали за леди Дженнет, все еще не веря, намерена ли она подарить ей 500 фунтов стерлингов одним росчерком своего пера. Леди Дженнет выписала чек в несколько секунд и передвинула его через стол. Жадные глаза Гресс пожирали золотую строчку. «Заплатить мне или предъявителю 500 фунтов». И проверили подпись. «Дженнет Рой». Когда она удостоверилась, что может взять деньги, когда захочет, врожденная низость ее натуры тотчас проявила себя. Она покачала головой и оставила чек на столе с притворным видом, будто ей все равно, взять его или нет. «Ваше сиятельство, не предполагаете, что я так и схвачу ваш чек?» Леди Дженнет откинулась на спинку своего кресла и закрыла глаза. Ей было противно смотреть на Гресс Росбери. Ее воображение тотчас наполнилось образом Мерси. Она жаждала насытить свое зрение опять этой величественной красотой, наполнить свой слух мелодией этого кроткого голоса. «Мне нужно время, чтобы подумать из собственного уважения к самой себе», — продолжала Гресс. Леди Дженнет устало кивнула головой в знак согласия на предоставление требуемого времени. «Будуар вашего сиятельства, я полагаю, все еще в моем распоряжении?» Леди Дженнет молча отдала свой будуар. «А слуги вашего сиятельства к моим услугам, если будут мне нужны?» Леди Дженнет закрыла глаза. «Вся прислуга к вашим услугам!» — в бешенстве воскликнула она. «Оставьте меня!» Гресс вовсе не обиделась. Она даже обрадовалась. Она почувствовала некоторое торжество при мысли, что довела леди Дженнет до нервной вспышки. Она настояла на другом условии. «В случае, если я решусь принять чек, — сказала она, — я не могу из уважения к самой себе допустить, чтобы он был отдан мне не иначе, как в конверте. Ваше сиятельство, будьте так добры, если это окажется нужным, прислать мне его в конверте. Прощайте!» Она пошла к двери, осматриваясь во все стороны с видом явного неодобрения драгоценных сокровищ искусства, украшавших стены. Глаза ее немедленно опустились на ковер, рисунок знаменитый, французского живописца. Как будто ее ноги снисходительно ступали по нему. Смелость, какой она вошла в комнату, была довольно заметна. Она не значила ничего в сравнении с той дерзостью, с какой она вышла. Как только дверь затворилась за ней, леди Дженнет встала. Не обращая внимания на зимний холод, она раскрыла настежь окно. «Фуй!» — воскликнула она, трепеща от отвращения. «Даже воздух этой комнаты заражен ею!» Она вернулась к своему креслу. Расположение ее духа изменилось, когда она села. Ее сердце опять устремилось к Мерси. «О, мой ангел!» — прошептала она. «Как я унизила себя! Все для тебя!» Горечь воспоминаний была нестерпима. Врожденная сила натуры этой женщины вызывала у нее вспышку гнева и отчаяния. «Что она не сделала бы, а эта тварь заслуживает этого! Ни одна живая душа в этом доме не скажет, что она обманула меня! Она не обманула меня, она любит меня!» «Какое мне дело, свое настоящее имя или нет?» — сказала она мне. «Она отдала мне свое настоящее сердце». «Какое право имел Джулиан играть ее чувствами и заглядывать в ее тайны? Мое бедное, искушаемое, измученное дитя! Я не хочу слышать ее признания. Ни слова не скажет она ни одной живой душе. Я хозяйка, я сейчас это запрещу». Она схватила лист почтовой бумаги, заколебалась и бросила его на стол. «Почему мне не послать за моей любимицей?» — думала она. «Зачем писать?» Она опять заколебалась, но все же оставила эту мысль. «Нет, я не могу положиться на себя. Я еще не смею видеться с нею». Она опять взяла листок и написала свою вторую записку к Мерси. На этот раз письмо начиналось с обычной нежностью. «Милое дитя, я имела время подумать и успокоиться немножко после того, как писала к вам, прося отложить объяснение, которое вы обещали мне. Я уже поняла и ценю причины, заставившие вас вмешаться, и теперь прошу вас совершенно оставить объяснение. Я уверена, что будет тягостно для вас, по причинам которых я не желаю разузнавать, представить ту особу, о которой вы говорили, и, как вам уже известно, мне самой надоело слышать о ней. Кроме того, теперь нет никакой надобности для вас объяснять, что бы то ни было. Незнакомка, посещение которой так тяготили и тревожили нас, не будет больше вас беспокоить. Она уезжает из Англии добровольно после разговора со мной, который совершенно успокоил и удовлетворил ее. Ни слова более, душа моя, ни мне, ни моему племяннику, никому бы то ни было на свете о том, что случилось сегодня в столовой. Когда мы встретимся, пусть будет решено между нами, что прошлое отныне и навсегда будет предано забвению. Это не только горячая просьба, это, если необходимо, положительное приказание вашей матери и друга. Джанет Рой. П.С. Я найду случай, прежде чем вы выйдете из вашей комнаты, поговорить отдельно с моим племянником Иоросом Голумкрафтом. Вам нечего приходить в замешательство, когда вы встретитесь с ними. Я не буду просить вас отвечать письменно на мою записку. Скажите «да» горничной, которая принесет ее вам, и я буду знать, что мы понимаем друг друга». Запечатав конверт, в который были вложены эти строки, леди Джанет адресовала их по обыкновению «Мисс Гресс Росбери». Она только что встала, чтобы позвонить в колокольчик, когда горничная пришла с поручением из будуара. Голос и лицо этой женщины ясно показывали, что Гресс выказала пред ней, так же, как и пред госпожой ее, свою дерзкую самоуверенность. «Миледи, эта дама внизу желает...» Леди Джанет, презрительно нахмурившись, перебила. «Я знаю, чего эта дама желает. Она прислала за письмом?» «Да, миледи». «Еще что?» «Она послала одного из слуг за кэбом. Если б ваше сиятельство слышала, как она говорила с ним!» Леди Джанет сделала знак, что она не хочет слышать. Она тотчас вложила чек в конверт без адреса. «Отнесите это к ней», — сказала она. «А потом вернитесь ко мне». Оставив без внимания Гресс Росбери, леди Джанет сидела с письмом к Мерси в руках, думая о своем положении и об усилиях, которых она еще потребует от нее. Когда она следовала за течением этих мыслей, ей вдруг пришло в голову, что случай может свести Ороса и Мерси каждую минуту, и что в настоящем расположении духа Орос, наверное, будет требовать того самого объяснения, которое так важно было для нее не допустить. Опасение этого несчастья полностью овладело ею, когда горничная вернулась. «Где мистер Орос, Голумкрафт?» — спросила она, как только эта женщина вошла в комнату. «Я видела, как он отворил дверь библиотеки, миледи, сейчас, когда я шла наверх». «Он был один?» «Один, миледи». «Ступайте к нему и скажите, что я желаю видеть его сейчас же». Горничная ушла во второй раз. Леди Джанет тревожно встала и заперла отворенное окно. Ее нетерпеливое желание остановить Ороса до того овладело ею, что она вышла из комнаты и встретила женщину в коридоре, когда та возвращалась. Выслушав извинения Ороса, она тотчас послала ее к нему снова. «Скажите, что он принудит меня прийти к нему, если не захочет прийти ко мне». «Постойте», — прибавила она, вспомнив неотданное письмо. «Пришлите сюда горничную, мисс Росбери, она мне нужна». Оставшись опять одна, леди Джанет раза два прошлась по коридору, потом вдруг ей надоело смотреть на него, и она вернулась в свою комнату. Обе горничные пришли вместе. Одна, доложив о послушании Ороса, была отпущена. Другая отослана в комнату Мерси с письмом леди Джанет. Минуты через две посланная опять явилась известием, что она нашла комнату пустой. «Знаете вы, где мисс Росбери?» «Нет, миледи». Леди Джанет подумала с минуту. Если Орос явится без замедления, то, разумеется, ей удалось отвлечь его от Мерси. Если его появление подозрительно задержится, она решила сама пойти отыскивать Мерси в приемных комнатах на нижнем этаже дома. «Что вы сделали с письмом?» — спросила она. «Я его оставила на столе мисс Росбери, миледи». «Очень хорошо. Не уходите далеко. Может быть, я позвоню, если вы мне понадобитесь». Через минуту неизвестность для леди Дженнет прекратилась. Она услышала знакомый стук в дверь мужской руки. Орос торопливо вошел в комнату. «Что вам нужно от меня, леди Дженнет?» — спросил он не очень любезно. «Садитесь, Орос, и вы узнаете». Орос не принял приглашения. «Извините меня», — сказал он, — «если я скажу вам, что я тороплюсь». «Почему вы торопитесь? Я имею причины желать увидеть Гресс как можно скорее». «А я имею причины», — возразила леди Дженнет, — «желать говорить с вами о Гресс прежде, чем вы увидите с нею. Серьезные причины. Садитесь». Орос вздрогнул. «Серьезные причины», — повторил он. «Вы удивляете меня?» «Я удивлю вас еще больше, когда кончу говорить». Глаза их встретились, лишь только леди Дженнет произнесла эти слова. Орос заметил у нее признаки волнения, которых прежде никогда не примечал. Лицо его приняло выражение угрюмого недоверия, и он молча сел.